Голодный коллектив лакал вино и виски, отщипывая от этого айсберга кусочки. Хозяева перебрали с аристократизмом, а коллектив надрался. Дома сигары мне курить не позволяют, запах больно ядреный. Моя бесценная супруга смирилась с трубкой, но не с сигарой. Чуть учуяв запах, она тут же вышвыривает меня на улицу. Отвожу душу в театре и курю сигары на сцене. Мои студенты и ученики во всем, в том числе и в курении трубки. Один так увлекся работой над образом в спектакле «Опасный поворот» по Пристли, что брал у меня специальные уроки курения. Я дал ему пару трубок для репетиций, он привык, и пришлось их ему подарить. Как-то один журналист спросил меня, чего нельзя делать с трубкой в зубах. Я ответил, что, по-моему, можно все, во всяком случае, мне удавалось. Весь этот экскурс в историю моей никотиновой зависимости я провел исключительно для рекламы экспозиции в символическом музее моего не менее символического города. Музей имени меня. Дело в том, что много лет назад, будучи на гастролях в Томске, при жуткой жаре, духоте и комарах, мне посчастливилось открыть талант, чем горжусь. В силу слабой воли я поддался яростному напору со стороны милого, взлохмаченного артиста томского тюза. Был погруженным в разваливавшийся москвич и через тех же комаров доставлен в томские новостройки, где в однокомнатной квартирке хрущевской блочной барачности лежала грустная овчарка и охраняла дровяной склад. Больше в квартире ничего не было. Из этих дров артист тюза сделал скульптуру. Прошло много лет. Леонтий Усов, замечательный художник, выставляется во всем мире, но, к удивлению, помнит крестного отца, то есть меня, который когда-то убедил подругу Эскину, и она устроила первую выставку Усова в доме актера. Он присылает мне каталоги своих работ, привозит очень хороший бальзам, хотя сам уже много лет не пьет, но знает о процессе не понаслышке. Очень любит со мной фотографироваться в обнимку. Трогательно, что я Усову никогда не позировал, он стругает меня по памяти. Произведение дарит, денег не берет, хотя древесина нынче дорогая. Как личность я Леонтия вдохновляю недостаточно, но как приложение к трубке прохожу. Предлагаю экспозицию из кедра с подписями скульптора. Нормальные люди мечтают быть увековечены в мраморе, в бронзе, в граните, на худой конец в гипсе. Я буду в кедре. В музее обязательно должен быть стенд «Домыслы и опровержения». Сколько невероятных слухов, сколько кисленькой информации, сколько якобы подсмотренных скрытой камерой альковно-амурных сплетен витает сегодня над биографиями известностей. Опровергать стыдно, доказывать бесполезно. Только документы, выделены мною. Советская Эстония, 11.08.85 года. Ширвинта сдала экзамен. Высокоурожайный сорт озимой пшеницы Ширвинта выведен учеными Прибалтийского селекционного центра в Дотнове Кедаинского района. Главное преимущество этой новинки – устойчивость к полеганию. Новый сорт сдал экзамен на пятерку на обширных производственных участках в ряде хозяйств различных зон республики. За 4 года испытаний Ширвинта ни разу не полегла и дала с гектара в среднем 65-67 центнеров на 10 центнеров больше своих предшественников. Корреспондент ТАСС, Дотново, Литовская ССР. Еще одна публикация из газеты «Московский комсомолец» за 2004 год. Поклонница Александра Ширвинта ищет любовь в суде. Весьма экстравагантным способом добивается любви популярного артиста руководителя театра сатиры Александра Ширента, одна из его поклонниц. Женщина пытается принудить знаменитого актера к сожительству через суд. Впрочем, вместо своего кумира предприимчивая дамочка согласна получить деньги. Она утверждает, что Ширвинт и так живет с ней, только посредством технических средств. В этой билиберде предстоит разобраться Тверскому суду столицы. Как сообщили МК в суде, в иске к театру сатиры москвичка настаивает, чтобы Александр Ширвинт жил с ней вместе, либо заплатил выкуп. Беспардонное вымогательство любви и денег у известного актера женщины считают вполне справедливым. Безумная поклонница уверяет, что знакома с Ширвинтом много лет, якобы артист приходит к ней в квартиру, чинит электроприборы, забивает гвозди и даже оставляет деньги, но только когда ее нет дома. Такую любовь женщина называет сожительством посредством технических средств. В общем, дамочка мирилась с таким поведением своего кумира, но теперь терпение лопнуло. Она желает получить либо мужчину, либо его деньги, и требует, чтобы суд помог ей в этом. Несмотря на явную бредовость, иск служителям Фемиды все же придется рассматривать его. В процессе чтения этой публикации в семье назревал мощный скандал, но когда семья дошла до описания моих работ в качестве электрика, накал страстей поутих. Сейчас все выходят в интернет. Я бы тоже вышел, но не умею. Кому не позвонишь, перезвоните, он сидит в интернете. Тон извиняющийся, будто сказали, что он сидит в клозете. С этим интернетом тоже надо быть осторожным. Вот что меня оттуда достали. Актер. Ширвинт. Александр. Дата рождения 07.19.34. Александр Анатольевич Ширвинт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году окончил Щукинское театральное училище, дебют в кино, в фильме «Она вас любит». Сыграл множество великолепных комедийных ролей, как на сцене театра сатиры, так и в кино. Пожалуй, одна из наиболее удачных киноработ Ширвинта — роль Ипполита в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну, еще бы неудачный, когда ее играл Юрий Яковлев. Для удовлетворения неизменного тщеславия в музее должна быть подборка писем. Письма хочется сохранить хронологически точно и дифференцировать их по жанрам и тематике. Ничего в них не надо дописывать и дошучивать, а то можно будет предположить, что их коснулась рука любимых мною Сени Альтова и Миши Мишина. Но, думаю, такого наива им уже не потянуть. В общем, письма документально реальны. Дорогой заслуженный артист А. Ширвинт, прошу извинить нас за наше беспокойство. Пишут к вам и обращаются с просьбой две подруги, Люда и Валя. Мы давно мечтали вступить с вами в письменную связь, но очень стеснялись. Один раз мы посмотрели в нашем клубе кинофильм «Атаман Кодр», в котором вы исполнили роль молдавского военного Василия Богдескула. Мы не побоимся даже сказать, что кинофильм нам слишком понравился. С той знаменательной даты мы всюду ищем вашу фамилию в кино и в передачах по телевизору. Мы с подругой Валей смотрели по многу раз все кинофильмы и передачи, где вы выступаете. Приходите завтра, где вы играли образ Вадима. Еще раз про любовь, где вы создали замечательный образ Феликса. «Ирония судьбы», где много песен и юмора, и так далее. Лучше всего нам понравилась передача по телевизору «Свадьба Фигаро», где вы были очень красивой и замечательно исполняли роль графа. Вы необыкновенный артист. Глядя на вас, нам не хочется, чтобы кончались годы нашей только что начинающейся юности. Дорогой артист А. Ширвинт, мы с подругой Валей живем в Костромской области, окончили профтехучилище, и в настоящее время работаем, мечтаем учиться и дальше. В настоящее время мы находимся в городе Москве, где остановились у Валиной тети в отпуске. Мы приходили к театру сатиры 4 раза и смотрели на все ваши фото в разных ролях, повешенных на доме. У нас есть ваша вырезка, Это когда вы разговаривали в дружеской беседе с артистом А. Мироновым в литературной газете 24 сентября 1975 года. Мы с подругой Валей ее часто читаем. Наша самая заветная мечта — увидеть вас живым, но мы никогда не видели. У нас к вам очень большая, возможно, и дерзкая просьба. Помогите нам достать билет на вас. Мы понимаем, что у вас нет на это свободного времени. Один человек нам сказал, что артистам приходится запоминать роли наизусть. Правда ли это? Мы еще раз извиняемся за наше беспокойство. По вашим глазам, зеркалу души, мы считаем вас очень добрым и очень отзывчивым человеком с большой буквы и надеемся на эти ваши чувства.